Часть первая. Возгорание. 1948-1968. Полет ракеты. Глава первая. Май 1948, декабрь 1965. Казалось бы, работать руками Джону Генри Бонему III было предначертано свыше. Все в жизни парню доставалось тяжким трудом. 26 часов его пришлось выталкивать наружу, а когда это все же удалось, сердце младенца перестало биться. Дежурный врач уже уехал, и обезумевшие медсестры сбились с ног в поисках замены. Как только помощь подоспела, ребенка удалось вернуть к жизни. Итак, 31 мая 1948 года Джон Бонем родился, умер и возродился вновь в Реддиче, графство Вустершир, в центральной части Англии. Он появился на свет с необычайно большим и слегка поврежденным черепом. Медсестра сказала новоиспеченным родителям Джоан Изабелл и Джону Генриху II, Джеку или Джеко для друзей, что выживание их сына – чудо, настоящее чудо весом 4,5 килограмма. Несмотря на нумерацию, Джона назвали в честь отца, но, правда, не в честь деда. Игнорируя хронологию, молодые родители добавили в тезки прапрадеда новорожденного. Джон Бонем I умер в 1871 году. Джеко Бонем родился в 1918, ровно через 200 лет после того, как самый первый Бонем, Томас из Оксфордшира, был упомянут в архивных записях центральных графств. Джек был младшим из трех сыновей. Все родились и выросли в Вустершире. У их отца, Альберта, было 7 братьев. Корни родословной семьи Бонемов пронизывали почву центрального графства, так же, как и кроваво-красные залежи глины, частенько выходящие из берегов близлежащей Эроу, притока полноводной реки Эйвон. В родном городке Бонемов Реддиче не тяготели к разного рода предрассудкам, но все же подобные чудеса местным были непривычны. Впервые это поселение упоминается в исторических летописях еще в Средневековье, неразрывно связав регион с черной чумой. А за много веков до этого римляне проложили здесь дорогу, сделав ее главной транспортной артерией через оккупированный город Альчестер. Сегодня этот древний тракт зовется улицей Икнилд-стрит. Римскую тропу поглотили участки автомагистрали А38 и М5. Маршрут пролегал от деревеньки Бортон-он-Уотер и заканчивался в городке Ротером. Когда-то тут в повозках перевозили соль, а сегодня фуры доставляют грузы. Сам римский город Альчестер переименовали сначала в Дерби, а затем в Бирмингем. Расположенный всего в 16 километрах к югу от Бирмингема и к юго-востоку от Кидерминстера, промышленный городок Реддич находится в самом центре черной страны. Регион к северо-западу от Бирмингема названный так из-за густой сажи и смога, поднимавшихся из-за несметного полчища фабричных дымоходов, окутывавших все вокруг беспросветной темной пеленой. В 1830 году 200 квадратных километров живописной местности черной страны сменили свой облик. И теперь в ландшафте преобладали шахты, литейные цеха и фабрики. Ведь именно здесь находились самые обширные угольные залежи государства. Хотя к тому времени, как родился Джон Генрих III, дни былой славы горнодобывающей промышленности черной страны канули в лету, рабочие все еще добывали уголь из плодородных недр своей родины. Чугун и сталь интенсивно производили на местных заводах на протяжении десятков лет, до тех пор, пока производство стекла не стало крупнейшим экспортным товаром региона. Богатство и роскошь Британской империи заработаны потом и кровью работяг черной страны. Так якоря и цепи почтового королевского судна «Титаник» были выкованы в огне близлежащего городка Нетертон, а знаменитое корабельное стекло и бокалы были отлиты в соседнем Стаурбридже. Реддидже стал центром изготовления игл и рыболовных снастей. К рождению Джона Генри Бонема III производство подобных изделий стало живительным источником городка. Именно благодаря своим труженикам Реддич процветал даже в самые тяжелые экономические годы после Второй мировой войны. В 1939 году город стал пристанищем для штамповочного молота Эри Хамме, 400-тонного передового оборудования, построенного по другую сторону Атлантики, в Америке, и отправленного по частям в центральный регион страны. Газеты окрестили монолитную конструкцию, используемую союзниками для быстрого производства поршней авиационных двигателей Англии, самым большим молотом в мире. Его размер и мощь могли тягаться даже с Мьёльниром, оружием норвежского бога грома, И именно благодаря его возможностям удалось разбить армии гитлеровской коалиции. Практически за 10 лет до рождения Джона Генри Бонема III Реддич уже был домом молота богов. Бонемы жили в четырехкомнатной квартире в небольшом дуплексе в Хантенде, в сельском районе на окраине города примерно в 30 километрах от Брума. Так местные ласково называли Бирмингем. Джеко был по профессии плотником и управлял семейной строительной фирмой J.H. Bonham & Son, чье длительное и стабильное существование позволяли семье вести относительно комфортный образ жизни, что было редкостью среди работяг. Тем не менее, все члены семейства Bonham работали. Джоан, урожденная Сарджент, занимала должность управляющей местной газетной лавки, а Джон и его младший брат Майкл, Мик, с юных лет помогали отцу. В детстве мы часто бывали на стройках по делам дедушкиной фирмы, которой руководили отец и дядя Эрни, вспоминал позже Мик Bonham. Они казались нам гигантскими игровыми площадками, и мы с Джоном с удовольствием там шатались. У мальчишек Бонемов в юности было много таких местечек. После окончания Второй мировой войны черная страна изменилась навсегда, и Реддич не стал исключением. Несмотря на победу, последствия войны сказались на сотнях семей. Карточная система на такие товары, как мясо и молочные продукты, действовала по всей Великобритании вплоть до 1954 года. Братья Бонем в это время уже ходили в начальную школу. В раннем детстве Джона и Мика на многих городах черной страны все еще заживали шрамы от шестилетней войны. Будучи крупным производителем боеприпасов, промышленное ядро этого региона стало главной целью немецких бомбардировщиков. И хотя Реддичу удалось сохранить большую часть первозданной красоты, большинство соседних городков были обезображены видом взорванных домов и заброшенных зданий. Не проходило и дня, чтобы играющие на улицах дети не находили хвостовые части упавших бомб или осколки зазубренных, обгоревших шрапнелей. Братья Bonham ходили в местную частную школу Уилтон Хаус на Вустер-Роуд, где на учеников возлагали большие надежды и строго требовали носить форму, которая, по воспоминаниям Мика, была в коричневую, белую и синюю полоску, а в комплекте шла кепка такой же расцветки. Джон учился на 2 года старше брата, начав свое школьное образование в 1953 году. Весь антураж, по словам Мика, состоял из 3 кабинетов, 3 учителей и степенной директрисы, которая, к счастью для нас, не считала нужным бить детей, если они себя плохо ведут. «По пути на учебу мы проходили еще одну школу, Святого Стефана, в конце улицы», вспоминал Мик, рассказывая, что днем, чтобы добраться до дома по улице Изимор, их маршрут всегда пролегал через центр города. «Мы ходили в шикарную школу, а это была для тех, кто еле сводил концы с концами. И, конечно, ребята кричали нам вслед: «Вы чё, пижамы напялили?» Джон говорил: «Давай, приятель, потерпи немного», а потом сбегался еще десяток. Каждый день приходилось носить насмешки. Вне зависимости от жизненных трудностей, братья Bonham держались вместе. «Мы, конечно, изрядно дрались», — позже признавался Мик, «но все братья через это проходят. То у вас царит любовь, то метелите друг друга». На стройке частенько устраивались кулачные бои, и мне от него доставалось больше всех. Джон и в школе меня лупил, будь здоров. Но как только ко мне кто-то приставал, мы объявляли перемирие. Он всегда за меня заступался. Мик и Джон называли тот период соседских издевательств началом грандиозных драк. И казалось, он никогда не закончится. В 1960 году Джона перевели в среднюю школу округа Лондж-Фарм, где начался 4-летний период интенсивной учебы под руководством директора Гордона Антиса, яркого приверженца дисциплины, высокого худощавого мужчины, не стеснявшегося лупить ребят палкой. Однажды он заявил юному Джону, что из него даже хороший мусорщик не выйдет. Мик же пошел в близлежащую школу Риджвей. Такие престижные учебные заведения были одновременно и роскошью, и необходимостью, поскольку в новом десятилетии наблюдался заметный прирост населения черной страны, и школы округа были переполнены. Всего за несколько месяцев до того, как в 1964 году Джон окончил учебу, Реддич был официально объявлен новым городом в соответствии с законодательным актом британского правительства о новых городах 1946 года. Инициатива была направлена на переселение семей из бедных районов и разбомбленных домов после войны. В результате, когда братья Bonham уже были подростками, население Реддича резко увеличилось с 32 до 77 тысяч во всех городах региона. Соседние кварталы Чорч-Хилл, Матчборо, Виньетс, Лодж-Парк и Вудроу построили как раз для размещения наплыва горожан из расширяющего промышленное производство Бирмингема. Рэдичи задумывались сделать городом окружного значения и строили с использованием новых методов муниципального планирования. Все основные дороги выровняли, чтобы уменьшить шум в новых микрорайонах, а территорию благоустроили. Помогало и то, что национальная экономика находилась на подъеме, а оплата квалифицированной рабочей силы увеличивалась. Из-за стремления британцев к более высокому уровню жизни ниша для разнорабочих осталась пустой, и правительство с переменным успехом пыталось решить проблему иммигрантами из стран Содружества. Когда эти работяги заполнили фабрики, сталелитейные и автомобильные заводы, города региона вскоре стали одними из самых мультикультурных районов страны. Впервые в своей истории черная страна стала принимать семьи из Карибского бассейна, Индии и Пакистана, создав настоящий плавильный котел, благодаря чему Бирмингем получил звание самого густонаселенного города Соединенного Королевства после Лондона. Благодаря новому закону бизнес семейства Боном процветал. К счастью для Джека, приток новых семей потребовал строительства домов. Это было нетипично для того времени, особенно в их районе. Зато позволило мальчикам наслаждаться комфортными условиями жизни, частными школами и отпуском по три раза в год. От юного Джона Бонома ждали, что однажды он продолжит семейное дело, строительный бизнес, устроившись на нормальную работу, способную гарантировать стабильность, недоступную многим другим в их регионе, и осчастливить семейство Бономов. Джон же думал иначе. Он как-то вспоминал: «Сразу после школы я твердо решил стать барабанщиком. Так увлекся, что играл за спасибо. И довольно долго. Но родители меня поддержали». Одержимость ударными, которую Джон пронес через всю жизнь, началась в 5 лет. Он барабанил по контейнеру с солью для ванн, обвязав бочонок тонкой проволокой, чтобы соль не оседала на дне. А еще мальчишка отбивал ритмы на жестяных банках из-под кофе кухонным инвентарем, инстинктивно воспроизводя звуки малого барабана. В попытках добиться хорошего звучания Джон болтался на кухне, играя на кастрюлях и сковородках, чем сводил родителей с ума. На его 10-й день рождения Джоан сдалась и купила сыну настоящий малый барабан. Новую игрушку, которую со временем он разодрал в клочья. 5 лет спустя отец последовал примеру супруги и купил Джону первую настоящую установку. «Она была допотопной», — вспоминал Джон, — «и, ко всему прочему, еще и ржавая». Мик рассказывал, что первым настоящим покровителем Джона стал друг семьи. Джеко Боном держал трейлер и лодку Изабел в соседнем прибрежном городке Стоурпорт-он-Северн. Именно там они познакомились с Чарли Аткинсом, приятным мужчиной, арендовавшим себе дом на колесах на время отпусков или летних уикендов рядом с трейлером Бономов. Аткинс был солистом танцевального коллектива из Бирмингема, исполнявшего танго, вальс и фокстрот в ансамблях, где, по словам Мика, танцоры используют гель для укладки волос, а барабанщики – щетки. Во время приездов Аткинс всегда находил время поболтать с братьями о музыке и проявлял большой интерес к одержимости юного Джона барабанами. «Сегодня это звучит не так круто», — позже говорил Мик. «Но для брата это было важно. Он сидел и слушал, как Чарли до глубокой ночи рассказывал о парадидлах и других барабанных терминах. Именно после одной из таких встреч Аткинс подарил Джону свой набор щеток, и я был не против, потому что от них ущерба явно меньше, чем от палочек». Мужчина также подарил Джону малый барабан жемчужного цвета, пополнив его небольшую коллекцию. Мальчик уже потратил все, что удалось скопить с карманных денег на малый барабан, бочку и напольный том. А когда ребенку исполнилось 11 лет, Аткинс был настолько уверен в юном ученике, что пригласил его выступить вместе с танцевальной группой в клубе «Members Dance». «Мне кажется, это был поворотный момент для Джона Бонома», — отметил Мик. «И не думаю, что с тех пор кто-то или что-то могло помешать ему стать барабанщиком». К 14 годам Джон уже играл с местными группами и участвовал в школьных мероприятиях. Несмотря на скандальную репутацию, он даже отвечал за звуковое оформление школьного рождественского представления, играя сбоку сцены на любимой ударной установке. И хотя Джон проявлял искренний интерес и энтузиазм к плотничеству, которому обучал отец, природный талант к игре на барабанах уже переключил его внимание на будущее в мире музыки. Когда учеников спрашивали, чего они хотят по окончании средней школы, только Джон, не задумываясь, ответил: «Я хочу стать барабанщиком». В доме Бономов всегда звучала музыка, хотя саундтрек был довольно скудным. Джон вместе с братом искали утешения на волнах радиоприемника, благодаря которому в доме играли самые свежие хиты. По мере того, как радиоэфир становился разнообразнее, популярная музыка в Британии превращалась в такой же плавильный котел, как и сам Бирмингем. Давних популярных исполнителей, таких как Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй и Фрэнки Лейн, вскоре затмили Литл Ричард, Билл Хейли и Элвис Пресли. В Бирмингеме на сцене Брума появились свои артисты, вдохновленные услышанным в радиоприемниках. Местные музыканты, такие как Лони Дониган, Адам Фейт, Клифф Ричард и Марти Уайлд, вскоре покорили сердца местных фанатов. Музыкальные вкусы юного Джона Бонома были довольно эклектичны благодаря плавильному котлу британского радио и предпочтениям родителей. Вскоре кумиром мальчика стал Эдмундо Росс и его оркестр. Они одни из первых добились серьезных успехов в латиноамериканской музыке, а их убойные рифы и тяжелая перкуссия вдохновили Джона на собственные технические эксперименты. «Каждую субботу мы сидели перед радиоприемником и слушали шоу Эдмунда», — вспомнил Мик. «Это был настоящий праздник, учитывая, что дома выбор музыки всегда был невелик. Папины альбомы Лины Хорн, мамины пластинки Фрэнка и наши сборники детских песенок. Однако наступала новая эра звука, пришедшая к нам из Америки, и имя ей — рок-н-ролл». В те времена самая популярная музыка отражала типичные нормы общественного поведения Британии 1950-х годов – строгого и сдержанного. Однако ситуация начала меняться с появлением Элвиса Пресли, чьи первые релизы летом 1954 года напрямую привели к новым сочетаниям афроамериканского соула и блюза с белыми звуками кантри и хонки-тонка. Америка назвала это рок-н-роллом. И вскоре вслед за Элвисом на международной арене появились такие музыканты, как Джерри Ли Льюис, Литл Ричард и Бадди Холли. Один из первых рок-н-ролл-исполнителей прибыл в Бирмингем в феврале 1957 года. Им оказался 32-летний Билл Хейли, чьи синглы «Rock Around the Clock» и «Shake, Rattle and Roll» мгновенно произвели фурор, положив начало грандиозным изменениям на музыкальной сцене Америки. В ту зиму, когда Хейли со своей группой выступал в бирмингемском концертном зале «Оудиен», местные подростки наводнили здание, пытаясь купить билет. Но из всех ранних рок-н-ролльных песен критический слух Джона по-настоящему зацепило перкуссионное инструментальное произведение «Тин Бит» ударника Сэнди Нельсона 1959 года. Подобно гитарному хиту Дуэйна Эдди «Рибл Рузер», выпущенному годом ранее, инструментальный хит Нельсона, внезапно ставший популярным, вызвал отклик у подростков, готовых пуститься в пляс, и композиция вскоре заняла четвертое место британского хит-парада синглов. Песня загипнотизировала Джона. Он просидел за ударной установкой 3 дня подряд, пока не смог идеально воспроизвести характерные перкуссионные схемы песни. По словам Мика, доведя до совершенства свою игру, Джон завелся словно Харли Дэвидсон и вскоре объявил, что собирается сколотить группу. Но даже без собственного коллектива и профессионального образования Джон инстинктивно тяготел к любимому музыкальному жанру, бросавшему вызов его природным способностям и любым предвзятым представлениям об игре на барабанах, сложившимся со временем. Он был особенно одержим джазовой техникой Джина Круппы и Бадди Рича, а также зрелищностью, которую оба артиста добавляли инструменту, демонстрируя, что виртуозный ударник мог по-настоящему стать движущей силой музыкальной группы. «Джин Круппа был божественен», — вспоминал Мик, добавляя, что именно после просмотра биографического фильма 1956 года «История Бенни Гудмана» у Джона зародилась любовь к джазовой игре на барабанах. В частности, после фрагмента, где Круппа играет на томе «Синг-синг-синг». Бонема очаровала сцена из фильма 1946 года «Beat the Band», где Круппа играл палочками на паровых трубах котельной. «Тогда Джон решил, что это именно тот барабанщик, которому он хочет подражать», — вспоминал Мик. И он часами изучал технику Круппы. Младшая сестра Джона, Дебора, тоже упоминала о привязанности брата к двум великим джазовым исполнителям, чья музыка стала главной темой в семье Боном. На Джона огромное влияние оказали Джин Круппа и Бадди Рич, потому что родители все время слушали их композиции. Им нравились коллективы Томми Дорси, Глена Миллера, Гарри Джеймса и Фрэнка Синатры. Именно их музыку Джон часами играл в сарае, пока не приходили соседи и не барабанили в дверь, возмущаясь: «Скажите ему, чтобы немедленно перестал». Еще подростком Джон копировал характерную позу Круппы, склонившись над барабанами во время игры. Как и его кумир, Боном хотел добиться от своей установки элегантного звучания и контролируемой реверберации, а не просто по ней калашматить. Это исследование длиною в жизнь часто приводило в замешательство коллег-музыкантов и создавало ошибочное представление о том, что именно неистовство Джона было источником его силы. Оказавшись на концерте Гарри Джеймса в ратуше Бирмингема, молодой Джон был впечатлен барабанщиком коллектива Сони Пейном, Наблюдая, как ударник выполняет фирменные трюки, он вращал палочку, потом силой ударял ею по барабану, а когда она рикошетила от пластика, ловил рукой за спиной, Джон понял, что барабанщик группы — не просто аккомпанирующий участник ритм-секции. При правильном выступлении на сцене ударник мог стать солистом, настоящей звездой. Еще одним исполнителем, сформировавшим взгляды Джона на искусную зрелищность, был колоритный рок-н-ролльщик «Вопящий лорд Сач». В те времена эксцентричный артист Дэвид Эдвард Сач, рожденный в Хэмпстеде, Лондон, в 1940 году, был пионером шок-рока, попав в заголовки газет по всему Соединенному Королевству благодаря сценическому шоу, вдохновением которого послужили фильмы ужасов. Выскакивая из черного гроба в костюме Джека-потрошителя, Сач размахивал перед публикой жутким реквизитом – кинжалами и черепами, напевая рок-н-ролльную лирику с дикой энергетикой Литл Ричарда. Позже Сач устроил скандал, повсеместно афишируя свои намерения стать членом парламента от собственной официальной чудовищно-бредовой партии полоумных, демонстрируя, как тщательно продуманный образ может сыграть на руку закулисному имиджу и придать загадочного обаяния. Джон был, мягко говоря, очарован. Отчаянно желая увидеть шок-рокера вживую и надеясь пробраться за кулисы за автографом, он проехал на велосипеде 77 километров туда и обратно, чтобы воочию увидеть шоу Сача. Чуть позже, в том же году, во время семейного отдыха в Брайтоне, на южном побережье Англии, Джону и Мику удалось посетить концерт местной легенды рок-н-ролла Джо Брауна, чей сингл 1960 года «Dark Town Strutters Ball» стал хитом. Братья Боном стали свидетелями того, как Браун и коллектив The Brothers с энтузиазмом исполнили свою кавер-версию песни «Хава Нагила» группы The Spotniks. Во время песни Браун сыграл свое яркое соло вслепую, держа гитару за головой. Вернувшись домой, Джон Боном предпринял первую попытку собрать собственную рок-н-ролльную группу. Джон вернулся в школу и подружился с другим начинающим музыкантом по имени Джон Хилл, игравшим на гитаре, рассказал Мик. Вместе они решили создать группу, но перед тем, как начать, много вечеров подряд парни настраивали ударную установку, прислоняли к ней гитару и разглядывали получившуюся имитацию сценической аппаратуры, время от времени перемещая ее для лучшего эффекта. Они назвали себя «Мстители», но, к сожалению, так и не дали ни одного концерта. В основном обучаясь игре на практике, в конце концов Джон решил обратиться за советом к местному барабанщику, одному из лучших в регионе. Недолго думая, в 1962 году парень возник на пороге Гарри Олкока, в полной уверенности, что серьезное отношение к ударным и их общая страсть к быстрым автомобилям простят ему столь внезапное вторжение. К счастью для Джона, так и вышло. Олкок позже вспоминал. Раздался звонок в двери, на пороге возник парнишка со словами: «Вы, Гарри Олкок, вы играете на барабанах и работаете в компании Остин. А я Джон Боном, я барабанщик и помешан на машинах». Он просто однажды пришел и попросил разрешения войти. Еще один уроженец Редича Олкок недавно женился и заканчивал стажировку для инженеров в автомобилестроительной компании Остин. Начав играть на барабанах в 1951 году, он заинтересовался оркестрами и джазом. «Я несколько лет выступал с биг-бендами», — вспоминал музыкант. «А Джон в то время работал на стройке. Он был намного моложе, но кто-то рассказал ему, что в деревушке Аствуд-Бэнк живет барабанщик, с которым непременно нужно пообщаться». Фирменная техника Олкока основывалась на традиционной игре на джазовых ударных, азы которой Джон только начинал объединять с рок-н-ролльной стилистикой, изучаемой по радио. «Честно говоря, я никогда не считал Джона первоклассным исполнителем, но он схватывал на лету», — рассказывал Олкок. «Сам я учился, слушая Каунта Бейси и Стэна Кентона, и сильно увлекался ударными биг-бендов. Мне бит-музыка казалась сравнительно простой. Половину времени мы обсуждали автомобили. Я догадываюсь, почему он искал меня, потому что я был барабанщиком, изучающим автомобильный дизайн». К недовольству молодой супруги Олкока они с Джоном поставили парные ударные установки прямо в гостиной наставника. Встреча с Гарри вдохновила Джона познакомиться с творчеством других рок-н-ролльных групп. Хотя он никогда не был пуристом, джаз подарил ему творческий порыв. Сперва он начал играть звуками традиционной ударной установки, затем подключил джазовую технику, и в итоге все переросло в более современные первые попытки рок-н-ролла. За почти десятилетнюю дружбу Олкок заметил, что юного Джона не очень интересовал ориентированный на джаз синкопированный стиль игры, который предпочитал он сам. Но Боном превосходно изучил правила, чтобы грамотно их нарушать. Как он еще в самом начале заявил наставнику, барабанщика ставят впереди и по центру по определенной причине, чтобы переключить внимание. В течение следующего года эта философия окупится с лихвой. Совсем скоро Джон стал востребован среди групп, которым в последний момент требовалась замена. Однако Боном никогда не стремился просто участвовать в джеймсейшнах. Он с самого начала хотел вывести на сцену свое пресловутое конкурентное преимущество. «Есть много вариантов зарабатывать на жизнь честным трудом, Джон», часто повторял Джек своему старшему сыну. «Ты можешь прилично получать, если задашься целью». Несмотря на импровизацию, тренировки и самодисциплину за установкой, Джону так и не удалось найти верный способ превратить музыку в честный заработок. Поскольку он недавно окончил учебу, давление семьи стало нарастать. Стараясь выиграть время и избежать постоянных нотаций родителей, Джон воспользовался возможностью заработать в строительной компании отца. В течение многих лет подработка плотником оставалась его единственным стабильным источником дохода. Но работа в семейной фирме не позволяла Джону приходить и уходить, когда вздумается. Джек Боном твердо вознамерился держать обоих сыновей в узде. Вскоре Джон был вынужден подстроиться под распорядок дня, из-за чего приходилось вставать в 7 и отправляться на смену на одну из многочисленных строек, а домой возвращаться в сумерках. Времени хватало лишь на то, чтобы умыться и снова уйти на всю ночь. На этот раз играть с различными местными рок-н-ролльными группами. Обычно Джон возвращался домой к рассвету, и на сон оставалось всего пара часов. После чего приходилось снова вставать и выполнять очередные непосильные поручения Джеку. «Несмотря на работу в строительной фирме отца, я превосходно играл на барабанах, поэтому продолжал этим заниматься», — рассказывал Джон в интервью. «Постепенно музыки становилось больше, а строек все меньше, но я всегда много работал». Пока тяжелые физические нагрузки строителя увеличивали его силу и выносливость, набеги на клубную сцену Брума заработали ему авторитет среди уважаемых местных музыкантов. Гарри Олл, как возможно, был его первым другом и наставником, но в 1963 году в молодежном клубе Джон познакомился с другим ударником – Биллом Харви. По мнению Мика Бонема, молодежный клуб Редича был лучшим местом для молодых артистов вроде Джона, чтобы заводить новые знакомства и нарабатывать опыт, поскольку это единственное заведение в округе, где были рады новым исполнителям, таким как Blue Star Trio Билла Харви. Группа состояла из Терри Билла и Мика Эллиса, пары гитаристов и певцов, ставших играть вместе после разрыва с Nighthawks, рассказывал Мик. Кто-то предположил, что они звучали бы лучше, будь в коллективе барабанщик. Так появился Билл Харви. В свои 23 Харви был на 8 лет старше Джона. Он уже зарекомендовал себя как один из самых популярных барабанщиков Редича, а также являлся одним из основателей популярного Blue Star Trio, небольшого рок-ансамбля, уже успевшего покорить изрядное количество преданных подростков по всей черной стране. «Джон был немного моложе меня», — позже рассказывал Харви. «Мне было за 20, и, по идее, меня не должно было быть в молодежном клубе. Но я пошел, потому что там можно было поиграть. Раньше каждую среду по вечерам у них выступали всякие группы, и довольно часто там играли Рой Вуд и Бив Биван». Харви рассказывал, что в то время он руководил другими местными группами из Редича, часто репетировавшими в клубе «Подвал» на Куин-стрит. Там он впервые и пересекся с 15-летним Джоном Бонемом. «Однажды вечером туда заявился Джон. Он был еще мальчишкой, хотя позже раскрылся. Поначалу мы относились друг к другу настороженно, но начали общаться. Я к тому моменту несколько лет как играл, а Джон уже тогда был очень напористым. Но именно на концерте Blue Star Trio Джон наконец получил возможность продемонстрировать группе свою игру. Незадолго до начала выступления Харви разругался с гитаристами Биллом и Эллисом. Они отлынивали и не помогали грузить аппаратуру», — пояснил Харви. «И я сказал им, да пошли вы нахрен с таким отношением. У меня был фургон, и каждый вечер приходилось загружать и разгружать аппаратуру. Мне все это надоело, и я вышел из себя». Когда Харви отказался выходить на сцену, Джона, ставшего свидетелем склоки, попросили сесть за установку. «Мне поплохело, когда я увидел Джона, исполняющего мою программу», — позже вспоминал музыкант. «Но он сказал, послушай, давай забацаем соло вдвоем, я ведь просто на замене». И мы встали за одну установку. Я играл на томах, а Джон на малом барабане. Публике понравилось. Посмотрев на реакцию зрителей, Джон предложил включить дуэт в программу, на что Харви с энтузиазмом согласился. Репетируя в течение нескольких недель каждую среду после обеда, они оба быстро поняли, что плоды совместной работы окупались. Помимо незатейливых рок-шоу Blue Star Trio, Джон и Харви давали несколько собственных концертов. «Джон приглашал меня из зала», — рассказывал Харви. «Или наоборот. И мы исполняли великолепную партию ударных. Все обычно спрашивали, как они это сделали. Зрители не понимали, что мы отрабатывали это часами. Казалось, что мы соперники и играем друг против друга. Публика не знала, что мы лучшие друзья. К 16 годам у Джона появилась целая армия поклонников. А еще и первое упоминание в прессе. 16 июля 1963 года в местной газете вышла статья о концерте Blue Star Trio в молодежном клубе Редича. И фото Джона поместили рядом с остальными членами группы, гладко выбритого, в пиджаке и галстуке. «Может быть, у Джона все еще есть будущее в музыке?» размышляли Джако и Джоан Боном, выразив вновь обретенную веру в сына символическим подарком – новенькой, сверкающей красной ударной установкой «Триксон». «В 16 лет я на какое-то время полностью растворился в музыке», – вспоминал Джон. «Мы пытались добиться успеха уровня профессиональных групп, но приходилось параллельно работать, чтобы поднять немного денег. Благодаря этому удавалось съездить в турне, но потом деньги и концерты заканчивались, и мы возвращались к тому, с чего начинали. Приходилось идти на жертвы, чтобы как-то выжить и играть в местных клубах». Теперь родители Джона не имели ничего против карьеры барабанщика, но он продолжал подрабатывать, орудуя кирпичами на стройке Джако. В конце концов, он закончил школу всего год назад, а стремление стать рок-звездой не давало никаких гарантий. Параллельно Джон продолжал работать с Blue Star Trio и Харви, практикуя новые техники и стили. «Джон все схватывал на лету», — отмечает Билл Харви. «Вдобавок ко всему был самоучкой, что очень важно, ведь многому он уже научился, и не было нужды в долгих репетициях. Но больше всего Джон выделялся техникой игры на бочке. Абсолютно всех ошеломляло то, как он исполнял триоли. Однажды я спросил, как ему это удается, и он сказал: «Сложно объяснить, но я расскажу, что сделал. Снял кожаный ремешок с педали бас-барабана, а вместо него надел велосипедную цепь. И сегодня все педали для бочки имеют цепной привод. На мой взгляд, он был первопроходцем». Как и в случае с Гарри Олкоком, влияние Харви на игру Джона не ограничивалось простыми советами. И если его первый наставник разделял с ударником привязанность к биг-бендам, то Билл Харви познакомил юного барабанщика со своими любимыми джазовыми исполнителями. И Джо Морелло из квартета Дэйва Брубика стоял во главе этого списка. Одной из фишек Джо была игра пальцами. «Он мочил большой палец и тер им малый барабан, воспроизводя львиный рык», — вспоминал Харви. «Он мог имитировать лук и стрелы, а еще воссоздавал африканский ритм постукиванием пальцев, и это было просто потрясающе». Морелло также славился среди поклонников джаза необычными тактовыми размерами в нескольких хитовых кроссоверах, в том числе «Take Five» и «Zissa Reggae Waltz». Кроме того, он разработал уникальную технику управления пальцами, которая позволила ему играть высокоскоростные триоли одной палочкой на малом барабане, вызывая при этом множество разнообразных звуков. Именно эта фирменная техника исполнения триолей оказала наибольшее влияние на звучание тяжелого рок-н-ролла Джона Бонема. Билл Харви также научил Джона одному из приемов Морелло, как бить по барабану руками и пальцами, не травмируя себя. Будучи невероятно целеустремленным, Джон целыми днями проводил за установкой «Триксон», не прерываясь на отдых, скрупулезно оттачивая быстрые движения пальцами и воспроизведение ритмов голыми руками. Когда несколько дней спустя пришел Харви, Джон открыл дверь, а его пальцы замотаны эластичным бинтом. «Я спросил у него: „Джон, что случилось?“» — вспоминал Харви. Оказалось, он порезал руки о край тарелок. Вскоре Джон прославился своими соло, и они выходили настолько энергичными, что к концу выступления руки были в крови. Джону нравились британские группы того времени, такие как Hollies Johnny Kidd and the Pirates и Graham Bond Organization. Но больше всего в душу ему запал американский ритм энд блюз, R&B. «Тот звук, что нужно», — рассказывал ударник. «И я поклялся во что бы то ни стало добиться этого звучания». Так он положил начало поискам большого открытого барабанного звука. Именно поэтому Боном стал отдавать предпочтение большим барабанам, без демпферов и глушителей, которые технические менеджеры, звукооператоры и инженеры звукозаписи любили использовать на установках для контроля звука. Что касается подхода к игре, Джон сформулировал его так: «Я думаю, что чувство намного важнее техники. Если вы играете технично, звучите как все. Главное же – оригинальность. Когда играю, я ору как медведь, чтобы улучшить свою игру. Мне нравится, когда звук напоминает грозу». Между постоянными концертами и всевозможным самообразованием в редкие свободные минуты Джон постепенно внедрял разнообразную музыку и приемы других барабанщиков в свою игру, а заодно совершенствовал свою уникальную установку. Билл Харви припоминал странное расположение малого барабана. Бонем разместил его гораздо ниже, чем другие музыканты. А также кустарные приемы, благодаря которым, как утверждал Джон, звучание было уникальным. «Мы об этом не раз спорили», — с улыбкой вспоминал Харви. «Меня всегда учили держать малый барабан как можно выше, а Джон возражал. Зачем? Мне нравится, когда он практически у колен. Я пытался ему объяснить, что так проще играть. Чем выше установлен малый барабан, тем легче наносить римшоты». «Да ну, чушь собачья», — слышал я в ответ. Однажды Харви пытался проанализировать поразительную способность Джона исполнения триолей, но ударник лишь отшучивался, словно его просили раскрыть секрет фокуса. «Как ты исполнил ту триоль на бочке, Джон?» — спросил Билл. «Ну, — сказал Джон, — просто нужно владеть техникой», после чего рассмеялся. Он не стал бы раскрывать секрет даже в виде исключения. Возможно, он догадывался, что будущее барабанной рок-игры за ногами, а не за работой пальцами. Его чувство рок-музыки было просто невероятным. Вместо того, чтобы выдавать фирменные секреты, Джон согласился заменить Харви на нескольких благотворительных концертах, так как уже мог играть практически в любом стиле и жанре, который подвернется, воспринимая каждый из них как новый вызов. Билл вспоминал: «Мы как-то ходили с ним на концерт одной группы, и первое, что он мне сказал, этот барабанщик – полное дерьмо. Когда музыканты уходили на перерыв, он подошел прямо к лидеру и сказал: „Твой барабанщик отстой, дай мне попробовать, и я покажу, на что способен“. Он сел за установку и поразил окружающих своей игрой. И в итоге бедный ударник получил отворот-поворот, а Джон – его место». С растущей славой появилось и новое подходящее прозвище, которое останется с ним до конца жизни. Если бирмингемской группе в последний момент требовался первоклассный барабанщик, или если объявлялся новый претендент на звание лучшего ударника Брума и спрашивал, кого стоит опасаться, им советовали найти Бонза. После сотрудничества с Blue Star Trio и дуэта на барабанах с Биллом Харви, Джон начал переходить из группы в группу в надежде получить стабильную, прибыльную и увлекательную работу. И постепенно это вошло в привычку. К середине 1963 года он сидел за ударными в группе Terry Webb and the Spiders. Солист группы был одет в пиджак из золотистого ламе, а остальные музыканты выступали в пурпурных жакетах с бархатными лацканами и галстуках-шнурках. А еще все артисты зачесывали волосы. Популярный образ стиляк того времени. Пытаясь вписаться, Джон согласился надевать пиджак на выступление. Но и потом, концерты, которые Терри Уэбб давал в Бруме, лишь увеличивали популярность Джона в музыкальных кругах. В результате чего он приобрел ценный опыт и выступил на разогреве у безоговорочных хедлайнеров Брайана Пула и его группы The Tremolos. Последние широко прославились, обойдя Битлз, на прослушивании для эксклюзивного контракта с Decca Records, и многие делали ставки на их долговечность в мире рок-н-ролла. В течение 1963 года они записали хит-синглы для лейбла Decca, включая кавер-хит «Twist and Shout» братьев Исли и кавер на хит «The Contours» «Do You Love Me». Такая возможность далась нелегко. «Они много репетировали», — вспоминал Мик, «чтобы никто не облажался во время сета, и ходило много разговоров о том, что это большой прорыв. А когда пришло время выступать, они вышли на сцену, одетые в пурпурные пиджаки. Все очень нервничали. Все, кроме Джона». По привычке Бонем последним из участников Spiders прибыл на выступление, чтобы сыграть на разогреве у Tremolos, и обнаружил, что барабанщик Дэйв Манден уже готов выйти ему на замену. За несколько секунд Джон нацепил отвратительный пурпурный пиджак, сел за установку и начал играть, не опоздав ни на удар. Всего через несколько месяцев, благодаря своему усердию, Джон получил возможность принять участие в дебютной записи, сыграв и исполнив бэк-вокал на треке для другой местной группы «The Senators», известный среди подростков Мидлинца постоянным проживанием в Navigation Inn в соседнем Ковентри. Джон, тогда еще не присягнувший на верность ни одной группе, уже несколько раз играл с The Senators. И когда группе выпала возможность записать трек для грядущего сборника, спонсировавшегося влиятельным журналом Brum Beat, Терри Билл, бывший участник Blue Star Trio, настоял на том, чтобы их барабанщиком был именно Бонза. Первый басист The Senators Форд Билл позже рассказывал: «Тогда, в 1963 году, у группы был ненадежный барабанщик, неоднократно нас подводивший. Как-то ударник в очередной раз нас кинул прямо перед запланированным двойным концертом. В первом акте на ударных в Перри Холл в городке Бромсгроув играл солист Терри Билл. Во время перерыва он умчал на своей машине за товарищем, который, по его словам, умел играть на барабанах. Через 20 минут он вернулся с парнем по имени Джон Бонем. Мы начали второй акт, и казалось, будто кто-то подлил нам в выпивку ракетное топливо. Все прошло на ура. Так Джон стал нашим ударником. Помимо Билла, знавшего Джона еще по работе в Blue Star Trio, в основной состав Синейтерс также входили Тревор МакГоуэн, игравший на соло-гитаре, и Грэм Деннис, ритм-гитара. Для первой записи «She's a Mode» группа собралась в исторической студии «Холлик энд Тейлор Студиос». Построенное почти за столетие до этого, богато украшенное викторианское здание по адресу Гроссвеннер Роуд 16 в 1945 году перестроили в ультрасовременную мекку звукозаписи, куда стекались группы и сольные исполнители со всего региона. По популярности она уступала лишь Эбби Роуд и вскоре была признана старейшей действующей студией в Соединенном Королевстве. А площадь в 289 квадратных метров принесла ей звание самой крупной по площади студии звукозаписи Центрального региона. В этом составе мы регулярно играли во многих заведениях и пабах Бирмингема, «Мамаша Рейган», «Ритц», «Плаза» и «Кеверн», бальном зале «Вест-Энд» и клубе «Мод Хаус Клаб». «И это еще не все», — рассказывал Форд. «У нас и там было много поклонников. Мы регулярно играли в «Редич Юс Клаб», «Олстед Рейдс» и «Лейба Клаб» и других пабах и клубах Вустершира». Сеть «Мамаши Рейган», как ее ласково называли, была легендарной как среди местных музыкантов, так и подростков. Сеть клубов получила название в честь женщины, владевшей множеством музыкальных заведений по всему региону, которыми она управляла вместе с мужем, а также работала организатором выступлений в различных клубах. В начале 1960-х все местные группы стремились играть на ее площадках. И если удавалось сыграть хотя бы на одной из них, то вам почти наверняка были гарантированы выступления и в других местах, что приносило приличную прибыль. По-прежнему, меняя коллективы, Джон стал сотрудничать с Nicky James Movement, еще одной известной поп-группой Брума. Джеймс, урожденный Майкл Клиффорд Николс, собрал коллектив музыкантов из Бирмингема после ухода из Danny and the Diplomats. За время, проведенное с Nicky Джеймсом, они с Джоном сблизились, став не разлей вода, и стали вместе выступать. Однажды вечером Джеймс был дома, готовясь к выступлению в концертном зале Adelphi Ballroom в Вест-Бромвиче, как вдруг в последний момент у него зазвонил телефон. «Nicky, ты обязан мне помочь!» Голос Джона умолял из трубки. «С чего вдруг?» – спросил Джеймс. «Отец не разрешает мне взять барабаны». «С чего вдруг?» «Потому что я снова поцарапал фургон». Джеймс уже знал, что Джон частенько наносит урон машине Джеко, но это уже перебор. «Идиот», — сказал Джеймс. Джон фыркнул на другом конце провода. «Не называй меня идиотом, иначе вломлю». «И ведь мне регулярно от него доставалось», — вспоминал Джеймс. «Перерастало все в потасовку на полу. Правда, потом мы смеялись и шли выступать. И знаешь что? Выходило даже лучше. Клянусь, было весело». «Ну а в общем, Джон сказал тогда, отец запер барабаны в сарае. Ты что, не можешь достать ключи?» – спросил я. «Нет, потому что если я войду в дом, он узнает, что я задумал, и спрячет их или уберет в карман». И тогда мы разработали план. У нас был черно-бордовый фургон «Бетфорд» с боковой дверью. Так вот, я остановился в переулке, ведущем к саду, и встретился там с Джоном. Боном выскочил из-за дерева, и они с приятелем побежали к сараю. Взобравшись по стене, Джеймс приподнял крышу, чтобы Джон мог попасть внутрь и по очереди передать товарищу через окно все элементы барабанной установки. Джеймс позже вспоминал. «Джон меня все поторапливал, передавая оборудование. Пробегая по переулку, мы задевали забор и стену, и пока складывали все в фургон, раздался крик «Вызовите полицию!». Уматывая оттуда, мы умирали со смеху над тем, что произошло. Приехав на концерт, Джон начал распаковывать установку и обнаружил, что большая часть оборудования осталась в сарае. Все, что удалось тайком вывести из сарая Джеко, лишь малый барабан со стойкой, бочка и педаль. Не хватало тарелок и хай-хейта. Но, что хуже всего, барабанных палочек. Поскольку других ударников поблизости не было, Джеймс в шутку предложил Джону сыграть руками. «Я уже пару раз видел, как он такое проделывал, и спрашивал, больно ли это», — вспоминал Джеймс. «Нет», — отвечал Джон. «Вообще-то, когда я так делаю, создается ощущение настоящей грозы». Той ночью ему удалось это продемонстрировать, орудуя по ударной установке руками. Он отыграл весь концерт, используя лишь кисти и пальцы, и это оказалось невероятно захватывающее выступление. Толпа его обожала. Выдающихся барабанщиков много, но Джон был первопроходцем. Именно он проложил им путь. Бонза задал планку, как в свое время Джин Крупа. К концу года Джон снова принялся за поиски стабильной работы. Когда в следующем году группа Nicky Джеймса распалась, участники разошлись каждый своим путем, перейдя в другие успешные коллективы. Рой Вуд и Бив Бивен начали сотрудничать с Move, а затем и Electric Light Orchestra, ELO, а Майк Пиндер стал клавишником у Moody Blues. Позже Биван вспоминал: «Впервые мы встретились с Джоном, когда в 1963 году он пришел на мое выступление. Я тогда играл с Дэнни Лейном из The Diplomats, а потом еще в 1964, когда я работал с Карри Уэйном из The Weekings, незадолго до того, как мы основали Move. Он был младше и приходил посмотреть, как я играю. В то время я был самым громким барабанщиком в округе, и если Джон чему-то у меня и научился, так это тому, что барабаны следует колошматить, а не поглаживать. Думаю, он взял на вооружение парочку идей, пока не обошел меня и не стал лучшим рок-барабанщиком современности». Джон и Биван останутся лучшими друзьями, пережив совместную работу с Никки Джеймсом. Решительнее, чем когда-либо, Джон все еще надеялся, что каким-то образом ему удастся попасть в рок-н-ролльную группу такой же мощи.